Глава 15. Дальше вверх и дальше вглубь. «Знаете, о доблестные короли, — начал тархистанец, — и вы, о леди, чья красота озаряет вселенную, я, Эмет, седьмой сын Харфы Тархана из города Ташбаана, что к западу от пустыни. Я пришел в Нарнию позже многих, отряд наш в 12 и 9 копий вел Рижда Тархан. Услышав впервые, что поход наш на Нарнию, я возликовал, ибо много слышал о вашей стране и жаждал встретиться с вами в битве, но едва узнал, что мы должны вырядиться торговцами, какой позор воину и сыну Тархана, что мы должны лгать и хитрить, радость покинула меня. Только худшее было впереди. Нам велели прислуживать обезьяне. Обезьяна же объявила, что Аслан и Таш — это одно, и мир потемнел в моих очах, ибо с детства я служил богине с великим желанием познать ее глубже и, быть может, когда-нибудь взглянуть ей в лицо. Но имя Аслана было мне ненавистно. Вы видели, нас собирали перед лачугой с соломенной крышей ночь за ночью и разжигали огонь. Потом обезьяна выводила из лачуги кого-то на четырех ногах, но разглядеть его я не мог. Все люди и все звери кланялись ему и воздавали почести. Мне казалось, что обезьяна обманывает Рижду, ибо то, что выходило из хлева, не было ни Таш, ни каким-то другим богом. Я стал внимательно наблюдать за Тарханом и слушать каждое его слово и понял, что он тоже не верит. Он верил в Таш не больше обезьяны, ибо если бы верил, как посмел бы насмехаться над ней. Когда глаза мои открылись, великий гнев обуял меня. Я дивился, почему истинная Таш не поразит нечестивцев небесным огнем. Собрав свою волю, спрятав свой гнев и сдержав свой язык, я ждал, чем все это кончится. Однако прошлой ночью обезьяна не вывела желтое существо, заявив, кто хочет взглянуть на Ташлана, они соединили два имени, будто это одно, те должны по одному войти в лачугу. Я сказал себе: несомненно, это новый обман. Когда кот зашел и выскочил, безумный от страха, я снова сказал себе: воистину Таш явилась. Они позвали ее без ведения и веры, и вот она среди нас и отомстит за себя. И хотя сердце мое от ужаса перед величием Таш ослабело, желание мое было превыше страха, и я унял дрожь, сжал зубы и решился взглянуть в лицо Таш, хотя бы это и стоило мне жизни. Я вызвался войти в хлев, и Тархан, хоть и против воли, пустил меня. О чудо! Ступив за дверь, я увидел ясный солнечный свет, как сейчас, хотя снаружи все казалось черно. Но дивился я не более мгновения, ибо тут же пришлось защищаться. Едва я увидел одного из наших людей, замысел Тархана и обезьяны стал мне ясен. Его поставили здесь убивать всякого, кто войдет, если это будет непосвященный в их тайну. Значит, человек этот тоже лжец и насмешник, и не слуга Таш, и я с великой охотой сразил негодяя и выбросил его тело за дверь. Потом, оглядевшись, я увидел небо и просторные земли. Сладостное благоухание коснулось меня, и я сказал: клянусь богами, это дивное место. Наверное, я в стране Таш. И я пошел искать ее в этом удивительном краю. Так я шел среди трав, цветов и благоуханных деревьев, как вдруг на узкой тропинке меж скал навстречу мне выпрыгнул огромный лев, быстротою подобный страусу. Он был велик, как слон, с гривой, как чистое золото, и как золото, расплавленное в печи, сверкали его глаза. Он был страшнее, чем огнедышащая гора Лагур, и красота его превосходила все в этом мире, как роза превосходит прах пустыни. Я пал к его ногам с единственной мыслью: пришел мой последний час, ибо лев, достойный всяческих почестей, узнает, что я всю жизнь служил Таш, а не ему. И все-таки лучше видеть льва и умереть, чем быть тесроком всего мира и не видеть его. Но славный коснулся языком моего лба, склонив золотую гриву, и сказал: «Радуйся, сын». Я же ответил: «Увы, повелитель, я не сын тебе, но слуга Таш». И он сказал мне: «Дитя, Все, что ты сделал для Таш, я зачту в службу мне. Тогда, ради моей великой мечты о мудрости и знании, я преодолел свой страх и спросил славного и сказал: «Владыка, правду ли говорила обезьяна, что ты и Таш одно?» Лев зарычал так, что земля содрогнулась, но гневался он не на меня. «Это ложь, и не потому, что я принял твое служение, что мы одно, а потому, что мы противоположны. И я, и она столь различны, что если служение мерзко, оно не может быть мне, а если служение не мерзко, не может быть ей. Итак, если кто-то клянется именем Таш и держит клятву правды ради, мной он клянется не ведая, и я вознагражу его. Если же кто совершит злое во имя мое, пусть и говорит он Аслан. Таш он служит, и Таш примет его служение. Понял ли ты, дитя?» И я ответил: «Владыка, тебе ведомо, сколько я понял. И еще я сказал, как побуждала меня истина. Я ведь искал Таш во все дни мои. Возлюбленный сын мой, — сказал мне славный, — если бы не ко мне ты стремился, то не искал бы так долго и верно. Каждый находит то, что ищет на самом деле». И он дохнул на меня и снял дрожь с моего тела и принудил меня подняться на ноги, а потом сказал, что мы скоро встретимся, велел идти дальше вверх и дальше вглубь, и как вихрь, как золотой ураган, умчался прочь. С тех пор, о короли и леди, я бреду в поисках его, и блаженство мое так велико, что ослабляет меня, подобно ране. Это величайшее чудо, что он назвал возлюбленным меня, который был как пес. — А что? — встрепенулся один из псов. — Сударь, — ответил Эмет, — это оборот речи, принятый у нас в Тархистане. — Что-то мне не нравится такой оборот, — заметил пес. «Он не хотел сказать ничего плохого», — вмешался старший пес. «В конце концов, мы зовем своих щенков мальчишками, когда они плохо себя ведут». «Точно», — согласился первый пес, — «или девчонками». «Шш», — сказал старший пес, — «это нехорошее слово, не забывай, где находишься». «Смотрите!» — неожиданно воскликнула Джил. К ним робко приближалось приятное четвероногое создание серебристо-серого цвета. Они секунд 10 смотрели на него, прежде чем 5 или 6 голосов разом воскликнули: «Да это же старина Лопух!» Они никогда не видели его при дневном свете, без львиной шкуры, и узнать его было трудно. Он стал самим собой, замечательным осликом, с мягкой серой шерсткой и милой и честной мордой. Если бы вы его увидели, то сделали бы то же, что Люси и Джил: бросились к нему, обняли, поцеловали в нос и погладили уши. Они спросили, где он был, и Лопух рассказал, как вошел в дверь вместе со всеми, но держался поодаль, а главное, подальше от Аслана. Увидев настоящего льва, он так устыдился всей этой чепухи с переодеванием, что не смел в глаза никому взглянуть, но когда все его друзья отправились на запад, пощипал травки, в жизни не пробовал такой вкусной травки, набрался смелости и пошел за ними. «Что же делать, если я и вправду встречусь с Аслом? Честное слово, не знаю», — сказал Лопух в заключение. «Когда вправду встретишься, все будет хорошо. Вот увидишь», — заверил его Люси. И все пошли вперед, к западу, потому что им казалось, что именно туда позвал Аслан, когда крикнул: «Дальше вверх и дальше вглубь». Множество других существ шли потихоньку туда же, и никому не было тесно на широкой равнине среди трав. По-прежнему казалось, что очень рано, и воздух по-утреннему свеж. Иногда они останавливались, смотрели вокруг, и потому что было уж очень красиво, и потому еще, что чего-то никак не могли понять. — Питер, — спросила Люси, — как ты думаешь, где мы? — Не знаю, — сказал верховный король. — Что-то мне это напоминает, только название забыл. Может, мы тут были на каникулах совсем маленькими? — Отличные, наверное, были каникулы, — заметил Юстас. — Готов поспорить, такой страны в нашем мире нет. Смотрите, какие цвета. Такой синевы у нас не бывает. — А это не страна Аслана? — спросил Тириан. — та, что на вершине горы за восточным краем света? — Не похоже, — сказала Джилл. — Там я была. — Мне лично кажется, — заметил Эдмунд, — она похожа на что-то в Нарнии. Поглядите на эти горы впереди и снежные вершины за ними. Правда, похоже на те, что мы видели из Нарнии? — Похоже, — согласился Питер, — только больше. — А, по-моему, не очень, все-таки никак в Нарнии, — усомнилась Люси. — Хотя, смотрите. Все остановились и посмотрели в ту сторону, куда она показывает. — Эти холмы зеленые, а за ними голубые, совсем как на юге Нарнии. — Точно! — воскликнул Эдмунд. — Удивительно похоже. Смотрите, это гора с двойной вершиной, а вон там перевал в Орландию. — Нет, все-таки не похоже, — сказала Люси. — Они ярче, дальше и больше походят... Ой, не знаю. — Больше походят на настоящее, — мягко подсказал лорд Дигори. — Неожиданно. Орел-дальнозор расправил крылья, взмыл в воздух и, сделав круг, опустился на землю. — Ваше Величество, мы все ослепли, только сейчас начинаем понимать, где находимся. Сверху я видел все. Этинсмур, Биверсдам у Бобровой плотины, Великую реку, и Кэр-Параваль, как прежде, сияет на берегу Восточного моря. Нарния не умирала. Это Нарния. — Как же так? — удивился Питер. — Аслан сказал, что мы никогда не вернемся в Нарнию. — Мы ведь сами видели, она умерла, и солнце погасло, — сказал Юстас. — И все здесь не такое, — добавила Люси. — Орел прав, — сказал лорд Дигори. — Знаешь, Питер, когда Аслан сказал, что вы не вернетесь в Нарнию, речь шла про ту Нарнию, а она была не настоящая. Понимаешь? Та Нарния имела начало и конец, была лишь тенью, лишь оттиском настоящей Нарнии, этой, вечной. Ведь и наш мир, Англия и все остальное тоже тень или оттиск чего-то в настоящем мире. Тебе не было нужды оплакивать Нарнию, Люси. Все самое важное в старой Нарнии, все дорогие создания, все перешло через дверь в Нарнию настоящую. Они, конечно, стали немножко иными, ведь настоящая вещь отличается от своей тени, как жизнь от сна. Эти слова и сам его голос потрясли, как звук трубы, а потом он тихо прибавил, как бы про себя. «Все это есть у Платона, все у Платона. Боже мой, чему их только учат в этих школах?» Старшие дети рассмеялись. В другом мире давным-давно, когда борода его была не золотой, а седой, они слышали от него эти самые слова. Лорд Дигори понял, отчего они смеются, и рассмеялся сам. Но скоро все вновь стали серьезными, потому что, вы знаете, от такого удивительного счастья делаешься серьезным. Оно слишком прекрасно, даже для шутки. Трудно объяснить, как сильно отличалась от Нарнии эта залитая солнцем страна, так же, как трудно было описать вкус плодов. Попробуй объяснить. Представьте себе, что вы в комнате, окно которой выходит на чудесный морской залив или на зеленую речную долину, а на противоположной стене висит зеркало. Когда отворачиваетесь от окна, вы видите в зеркале и море, и долину. В каком-то смысле они те же самые, и в то же время другие. Глубже, удивительнее, словно отрывок из повести, которую вы никогда не читали, но очень хотите узнать. Вот так отличалась старая Нарния от новой. Новая была гораздо весомей. Каждый камень, цветок или кустик травы казался как-то значительнее. Я не могу описать это лучше. Если вы окажетесь там, то поймете, что я имею в виду. Единорог выразил то, что чувствовали все. Ударил копытом оземь, задрожал и воскликнул. «Наконец-то я дома! Вот моя настоящая родина! Эту страну я искал всю жизнь, хоть и не знал о ней прежде». Мы любили нашу Нарнию только за то, что иногда она походила на эту. Хо-хо-хо! Дальше вверх, дальше вглубь. Он тряхнул головой и понесся вперед галопом единорога, и в нашем мире мгновенно скрылся бы из глаз. А тут случилось нечто очень странное. Все побежали за ним и с изумлением обнаружили, что не отстают. Да-да. И не только люди и псы, но даже маленький толстый лопух, и коротконогий гном Поггин. Ветер бил в лицо, словно они мчались в открытой машине. Земля убегала назад, как за окном скорого поезда. Они бежали все быстрее и быстрее, но никто не устал и никто не задохся.